В ла-мьюсика же играл рояль. Вал касался клавиш нежно и трепетно, а инструмент отзывался столь чистым, безупречным звуком, что поневоле трепетала в такт мелодии душа. Возвышенно, тонко и гармонично звучал рояль. Барт играл, как дышал, всем естеством, и каждый, кто слушал его игру, чутко улавливал, что вкладывал в звуки демон. И воплощение несбыточной, казалось бы, мечты и радость от удивительной встречи, и счастье обретения, и незамутненный восторг. Вал сам был музыка и счастье. «А я умею шевелить ушами». Когда сошла первая оторопь, прошептал Локи. «И там, и тут». И тут же дернул ухом, невольно заставив Хейт мысленно примерить к авантюристу эльфийские уши, длинные и раскидистые. «Это ты к чему?» Также шепотом буркнул Монг, до неуместной реплики Соклана, внимавший звуком рояля, с немым восхищением. «К тому, что идеально читать с листа. Это вроде как уровень музыкального гения», — частым шепотом ответил Локи. «Ты видишь лист?» Листа никто не видел, ввиду отсутствия оного. В классике Хейт разбиралась так себе, но прежде в их доме нередко звучали записи инструментальной музыки, и того, что она слышала сейчас, среди тех мелодий, не встречалось. Выходило, что Барт играет нечто новое, возможно, сочиненное ранее, но почти наверняка свое. «Импровизация», — мягко улыбнулась Хель. Демоница, вслушиваясь в переливы звуков, буквально лучилась теплом и восторгом. «Вал поступал в консерваторию. Сложное название, не могу вспомнить». «Римского-Корсакова?» — предположила глава ненависти, за что получила кивок и благодарную улыбку от танцовщицы. «Его не приняли», — огорошила присутствующий Хель. «Вал не прошел экзаменационную комиссию». «Херасе!» Логи словесно указал на нестыковку того, что видит и слышит, с отказом о принятии в вуз музыканта. «Он поступал на бюджет?» Неслышно подошла к слушателям необычного концерта Мася. Хель коротко кивнула. «Ему предложили пойти на платное?» Цепочка рассуждений гномы начала доходить и до Хейт. «Вал гордый», — подтвердила демоница. «Отказался. Сказал, проложит свой путь к мечте». «Так с нашего гения тупо хотели срубить бабла?» Авантюрист изумился до того, что перестал шептать. «Вот жуки позорные! И рыбку съесть, значит, решили, и на золотую вилочку присесть». «Как и все, ну, почти все, за редким исключением в этом мире», — дополнил Рэй. «Это грустно, но факт». «Пфу!» — Маська потрясла головой. «О рыбках. Таймер обну... Внимание! Локальное повторяемое событие, девятый вал, стартовало. Событие продлится 4 часа. Если до запуска события вы не сумели найти укрытие, готовьтесь к встрече с яростью Лазурного моря. И да помогут вам боги Тианеи. Внимание! Портальные врата заблокированы. Внимание! В случае гибели персонажа в период действия события девятый вал, круг воскрешения для персонажа будет выбран случайным образом из числа тех, где ранее хотя бы один раз воскрешался данный персонаж, за исключением кругов воскрешения в локации Янтарное Взморье. Такое себе, что разбросает нас при РСП, но есть и плюсы, — покивала оповещению Хейт. Тело не забросит в какой-нибудь затопленный храм, чтобы оно там тонуло сразу после возрождения. Снова и снова. 5, 6, 7, 8. Еле слышно досчитала Хель. Глава ненависти решила было, что демоница считает мгновение до явления обещанного моря с его яростью. Но нет. На счете 8 Хель, что та птичка, вспорхнула в неожиданном па, открывающем начало изящного танца. Нечто близкое к балету и современному танцу одновременно. Грациозное и утонченное представление, идеально гармонирующее с музыкой вала. Вот что явила им демоница. Сцена в Ла-Мьюсика рассчитана на большие оркестры. Места для танца на ней предостаточно. И одна миниатюрная девушка заняла собою все пространство сцены. Бард сочинял свою оду белому роялю, как мысленно окрестила мелодию Хейт, хотя, казалось бы, как соотносится жанр тихосложения и музыка без слов. И тут же переносил звуки из воображения в мир при помощи белых и черных клавиш. Танцовщица же создавала хореографию на неслыханную доселе музыку. С невероятно точными, отчего-то Хейт хотелось применить здесь слово «точеными» и пластичными движениями. Импровизация на импровизацию. Порывы души, облеченные в звуки, и отклик родственной души, исполненный в движении. «Два чертовых гения!» Всем сердцем восхитилась художница. «Где мой альбом?» В «чертовых» подразумевались не только и не столько рожки, обязательный атрибут расы демонов, но и степень гениальности по меркам Хейт. По ее личной, только что придуманной шкале, чертов гений стоял запредельно высоко, в паре тройки шагов от богов и космоса. Не перенести на холст или бумажный лист то, как вы видите музыку, кроме как нотной записью, но можно выхватить мгновение танца. Пара создана на небесах, вроде так говорят в Поднебесье. Стеклянное перо уже скользило по листу, а мысли Хейт текли в новом русле. Небеса подшутили при выборе расы, а так очень даже подходит. «Мы всех их нахрен потеряли!» Глухо и беззлобно ругнулся Рэй. «А там, между прочим, вода прибывает!» Пока взоры были прикованы к танцовщице, а уши внимали прекрасные мелодии, морская вода пошла по проходам. По центральному слабенько заструилась, с трудом выискивая путь в обход баррикады и стены гномьей работы, и мощным напором рванула с противоположной части зала. Там была, уместно говорить в прошедшем времени, скрытая дверца, вероятно, служебного назначения. Времени на детальный осмотр зала на 1000 мест у ненависти не нашлось, да и 2 стены гнома все равно не успела бы выстроить. Филармонию возвели в самой престижной части Ла-Бьен, на возвышении и в отдалении от портовой части города. Волна, обрушившаяся на жемчужину янтарного взморья, перемолола береговую линию с кораблями, смела плохонькие дома бедняков, разрушительной мощью прошлась по среднему городу, срывая крыши и уничтожая домовую утварь и жильцов, если те не сумели унести ноги. А в верхний город дошла ослабленной. Двери окна повыбивала, ссор с улиц смыла, дары моря подкинула, да умчалась обратно, в лоно родной стихии. Если бы во время прогулки по городу ненависть решила посетить музей океанских глубин, то при старте события им, вероятнее всего, предложили бы оплатить места в убежище. Музей был им оборудован, как и ратуша, но туда случайному игроку попасть сложнее. Об этом клан-лидер позже прочтет на форуме, улыбнется сложной, нечитаемой улыбкой. Недешево обошлись бы им эти места, конечно, но не дороже жизни. Это у Хейт в карманах гулял ветер. Так-то в команде присутствовала гнома, а гнома без денег, что рыба без воды. Вроде как такие виды существуют, но их ничтожно мало относительно общего видового разнообразия рыб. Так или иначе, ненависть оказалась в Ла-Мьюсика. Приплыли. Можно было и так сказать. Первое сошествие гнева морского на город-порт принесло филармонию не так много воды. Натекло ровно по край самой нижней ступени под сценой. Затопило ноту «до». И все бы ничего, но море принесло не только соленую воду. Еще оно оставило дары. «Фу!» — брезгливо отшатнулся от края сцены Локи. «Что за склизкая мерзость? Оно что, шевелится?» «Это Порфира Аспера, знакомься», — назидательно сообщил Рэй. «Монстрик 50+, похож на водоросли». Тут он слегка закашлялся и добавил на тон ниже. «Тентакливые водоросли». Грязно-бурые комки на поверхности воды затрепетали, вытянули в сторону игроков длинные полупрозрачные отростки с гранатовыми бугорками-пупырышками по бокам. Жирные стебли, или что это было, блестели от влаги. От стеблей в стороны топорщились длинные отростки, похожие на мокрые неряшливые пряди волос. С них стекала и капала на нижние ступени то ли вода, то ли слизь. А в основании каждого пучка стеблей виднелись множественные темно-пустые глазницы. В черноте провалов изредка мигали красные вспышки. «К такому жизнь меня не готовила!» — с отвращением сказала гномка, покрепче сжимая рукоять топорика. «Реально, фу! Будь здесь с нами владелец обжорки, он бы уже десяток рецептов с этим фу вспомнил», — внес предположение Монг. «Или придумал. Что с лицами? Многие водоросли съедобны. Это вам любой азиат подтвердит. Хель! Да, ей не до этого. Тогда, Мася, в твоей ресторации, как мне помнится, первоклассный повар-сушист. Тебе ли морщится?» С некоторым сомнением выдохнула малая. «С этой точки зрения я гостей приморского круизного города не рассматривала. Ингредиенты получаются. Ползите к нам, слизкомерзкие. Мы вас будем шинковать и подсушим заодно». Комитет по встрече даров моря решила возглавить Салли ярким огненным диском в направлении самого шустрого комка водорослей. «Хотя наш главный определитель уязвимости занят», — высказал кинжальщик, — «мы опытным путем установили, огонь им не по нраву». «Зато по нраву нам. Расстановка такая. Салли, умничка, калечит. Монг, если понадобится, лечит. Мася держит оборону на случай прорыва к нашим творческим личностям. Мы с Локи собираем лут и затыкаем дыры в обороне, случись что. Болты пока стараемся не тратить. Событие на 4 часа, и мне слабо верится, что сюрпризов похлеще в процессе не всплывет». «Есть беречь болты и затыкать дыры, Кэп!» — излишне бойко откликнулся авантюрист. «Мась, Хэти, поставь на охрану барда!» — продолжил командовать Рэй. «Хель подвижная! Да Хейт ей шанс достучаться, если станет совсем жарко. В текущем раскладе мокро. А вал пока играет. Натуральная недвижимость. Играет-то красиво. Будет жаль, если сорвут ему концерт». «Нашел сторожевую собаку», — проворчала гномка, но указание выполнила. Ладно, лапой голос подать не затребовал. Общение команды и подготовка к бою фиксировались сознанием Хейт, но так отстраненно, словно это происходило на другом слое реальности. Пожалуй, в данных обстоятельствах уместно было бы сравнение с рыбкой, что с небольшой глубины наблюдает за появлением кругов на поверхности воды. Она отмечает изменения, но не видит мальчишку, который бросает камешки в море, чтобы те прыгали, делали блинчики. Не слышит его азартного смеха. Рыбки видны лишь круги на воде. Художница делала наброски. На пределе для себя скорости, без детализации, лишь основные моменты. Зримые якоря, чтобы упустить как можно меньше и потом, в более спокойной обстановке, выбрать лучшие кадры. Облечь их в цвет, дать им форму, движение, эмоции. Кто-то спросит, откуда движение и эмоции у статичного куска бумаги или холста? Хейт на такой вопрос лишь отмахнулась бы и посоветовала взглянуть на работы мастеров прошлого. Записать видео и уже с него выбирать моменты – простой путь. Но на нем теряются живые эмоции смотрящего. Есть звук, движение, момент. Ах, да бисеринок слез восхищения в глазах наблюдается. Есть первый, самый яркий пик эмоции. Повтор смажет эту яркость. Изначальный восторг не растает бесследно, но запредельность чувств размоется. «Зато ведь можно пересматривать самое-самое», — возразят иные и будут правы. Так что видео Хейт тоже писала, как и предположительно все присутствующие. Листы с набросками сменяли друг дружку. Вот Хель селится над сценой. Концы полупрозрачной ткани ложатся волной. Снежный барс в прыжке перекусывает длинное тело ядовитой мурены. С беспечной улыбкой касается клавиш Барт. Вот танцовщица сгибает свое тело в какую-то безумную геометрическую фигуру, так как человек вовсе гнуться не должен. Музыкант уже улыбается, он сосредоточен и решителен. Головокупол куба медузы приподнимается на тонких прозрачных щупальцах, готовых сжаться и выплеснуть в сухопутных едкой отравой. Да только струя пламени от саламандры уже рвется навстречу бледно-голубому куполу, в коем мерещатся черты уродливого лица. Вот гнома, опускающая топор на зубастую голову неопознанного морского гада. Тогда же она читала спонтанную лекцию о мурмурации рыб, как следствие вопроса от Локи: «При чем тут мурчащие котики?» То ли вторая, то ли третья волна принесла с собой плотные шары, состоящие из мелких рыбешек, двигавшихся настолько синхронно, что издали казались единым организмом. Хель на этом наброске кружится юлой, и ткань закручивается спиралью вместе с демоницей. Барт продолжает играть. В его мире время остановило бег, закольцевалось в мгновение, когда счастье стало мелодией. Здесь же спиной к спине авантюрист и убийца, разделывающие это бесчисленное множество рыбешек на филе, и монг в сфере зеленоватого света. Блики от сферы не позволяют утекать жизням друзей сквозь множественные ранки. Воплощенный эдикт. Жизнь – одно из новообретенных с классом вершителей умений. В какой-то миг плавная мелодия набрала темп. Вобрала в себя звуки схваток ненависти с морскими тварями, их ярость и раж. От гневного моря музыка взяла напор и мощь, неукротимость и величие. «Симфония Великой Сечи», — потянула на пафос Хейт, когда случился этот переход. Чуткое тело танцовщицы подхватило запальчивый порыв, движения ускорились, стали шире, темпераментнее. Сфера молний украсила зал филармонии яркими вспышками. Демоница не прерывала танца. Изгибы тела в изгибах молний ткали узор безудержной пляски. Фурия в родной стихии, в бою, безудержная и ослепительная. Полчаса передышки дает сфера молний вымотанным беспрестанной битвой игрокам. Разрушительная сила молний для подводных созданий едва ли не губительней огня. Но вот последний разряд ударяет в осклизлую тварь, выбивает из той все здоровье и гаснет. Подтопленный зал филармонии украшают многочисленные гейзеры. Из-под воды выныривают и мчат к свету, к теплой плоти сухопутных, черные морские ежи, бурые глубоководные удильщики и длинноногие красно-белые крабы-пауки. Они сопровождают главную гостью приморского курортного города – гигантскую цианею. Огромная медуза элитного ранга по-своему красива. Купол в форме колокола двухметрового диаметра похож на грозовую тучу с вызолоченной солнечными лучами верхушкой. Под куполом, как будто юбка из плессированной коралловой ткани или полураскрытый бутон удивительного растения, и пучки прозрачных тонких щупалец, благодаря которым медуза словно парит в водной взвеси. «Локи, все, что горит в цианею!» дает распоряжение кинжальщик. Авантюриста не надо просить дважды. Он и Салли жгут со всей мочи. Саламандра огнем стихии. Человек изобретениями алхимиков Тианеи. Гнома рубит топором щупальца, а вот Хейти, яркая гостья, не по вкусу пришлась. Медуза тоже жжется. Кислотой. Шкала здоровья элитной твари проседает куда медленнее, чем у тех, кто с ней бьется. Дальше на банках. Уйдет вся мана, ее восстановление любыми способами отключится на час. В голосе Монка слышатся раскаты грома. Эдикт, смерть! И все враждебные цели в радиусе сцены рассыпаются серебристыми искрами. Искры тают быстрее, чем снежинки на ладони, а дымчатых сфер с лутом после массовой зачистки монстров нет. Ни дропа, ни опыта. Этот эдикт вершителя ультимативен, он не предназначен для обогащения или прокачки. В серебряных искрах и водных брызгах парит Хель, словно невесомая бабочка. Художница, чуть было не прервавшая цикл набросков, чтобы присоединиться к схватке, возвращается к перу и альбому. Ступень за ступенью отвоевывало море пространства у сопротивляющихся букашек. И вот уже не остаточные брызги покрывают сцену Ламьюсика блескучими каплями, а очередная, кажется, восьмая по счету, волна заливает поверхность сцены по щиколотке игроков. Хель танцует. Босые ноги будто не замечают холодной воды. Нужно что-то существеннее, чтобы сковать движение неистовой фурии. Не только избыток влаги приносит волна. Вместо опасных, но неразумных тварей, следом за белой пенной шапкой в Ламьюсика всплывают нереиды. Зеленовласые девы морские прекрасны. Но уровни 150 прозрачно намекают, что всех сил ненависти не хватит, чтобы одолеть пятерых красоток. Вал играет быстрее, быстрее. За полетом пальцев над клавишами невозможно уследить. Звук обрывается на самой высокой ноте. Взмывает над сценой Хель, ее руки вскинуты, точно крылья. Левая нога вспарывает водное полотно, и веером широким округ разлетаются хрустальные брызги. Танцовщица выгибается в прыжке, ступня соприкасается с затылком. После мгновений прыжка полета девушка падает навзничь, как подкошенная. Тишина после музыки опускается на зал филармонии. В ней слышны лишь капель и дыхание тех, кто на сцене. Барт нежно проводит по клавишам, и те откликаются. Печалью и радостью, тоской близкого расставания и ясным, как летнее утро, трепетом от случившейся встречи. Нереиды не нападают. Застыв в воде подле сцены пятью женственными статуями, морские девы начинают петь. Эта песнь без слов. «Вокализ» всплывает в памяти художницы словцо из арсенала соседа-музыканта. «О-о-о-о!» В унисон тянут объемный звук нереиды, изгибают и плавят, и вместе с голосами дрожит и плавится душа каждого, кто слышит сплав музыки гениального демона с пением моря о пяти голосах. Хель плавно поднимается. Теперь она плывет в танце, а все прочие замерли, затаили дыхание. Воздушно-крылатая легкость танцовщицы, внеземная игра музыканта, огонь их сердец и песни моря сошлись в нестерпимо прекрасной гармонии. Сколько длилась она? И миг, и вечность. А после на Лабьен обрушился девятый вал.